как заканчиваются сказки. «Это не мое», – бродила по интернету и очень улыбнула, не смогла пройти мимо. Автор Ян Каменский. «А ты знаешь, как обычно заканчиваются сказки?» «Конечно. Все принцессы остаются с драконами. Живут долго и счастливо. Очень долго. Разумеется, ты ведь представляешь, сколько может прожить нормальный, здоровый, счастливый дракон?» «Почему это с драконами? А как же порядочные принцы?» «Принцы? Принцы имеют ужасное свойство опаздывать. Понимаешь, пока принцесса ждет принца, все свободное время она проводит с драконом. Ну и влюбляется потихоньку. Сначала вроде просто болтать начинает, как бы от скуки, мол, с кем еще в пещере и в плену поговоришь. А потом и увлекается. Драконы ведь потрясающие собеседники. Начинает дружить. Дружит. И вдруг не может без своего дракона жить. То есть вообще. И в этот момент, как я понимаю, и появляется принц. Да, но, как ты понимаешь, уже поздно. А ты? Как же твой принц? А что я? Я уже влюбилась в своего дракона. О, а принцу что скажем? Не знаю. Скажем, что дома никого нет. There's nothing here.